Когда он снова выскочил из постели, она нетерпеливо объяснила, что только боцман, который помог вытащить его из воды, знает, что они здесь вдвоем, но она дала ему целый ЭКЮ. Он стоит на страже в коридоре и будет громко кашлять в случае опасности. После этого тюльпан снова нырнул под одеяло, но продолжал ворчать, что он влип в хорошенькое дельце и что готов держать пари, ей еще нет 16 лет. Ну и что из этого, черт возьми? И слово чести, ты еще девственница, ну и что? И тогда, примерно через 3/4 часа, она перестала ею быть после того, как простонала: «О, мама!» и «Нет-нет-нет!» и «Да-да-да!» и сказала: «Ай!» и «О, Пресвятая Дева!» и «Еще!» и, наконец, «Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я тебя люблю!» Потом в каюте воцарилось долгое молчание, прерываемое лишь веселым пощелкиванием парусов. «Меня зовут Роза Ташер де Пажери», — вздохнула наконец она, — «и через несколько недель я стану мадам Багарне графиней». Это имя ничего не говорило тюльпану, но так как в данном случае графом был он, то он поздравил Розу. На языке у него вертелся вопрос, и, наконец, не без строгости, он спросил ее, почему так случилось, что она потеряла свою невинность в открытом море всего за несколько дней до своего замужества и не с женихом. «Ты такой симпатичный, мой дорогой, кто не захотел бы потерять свою невинность с человеком, у которого такие глаза?» «Мои глаза!» — воскликнул тюльпан. «Теперь это называется глазами. Ну и, кроме того, этот старик. О ком ты говоришь?» «Об этом Багарне. Ему, кажется, уже 28 лет, и, кроме того, он хочет меня взять, меня, которая предпочитает отдаваться сама». Тут она немножко поплакала, шмыгая носом, как это свойственно детям в ее возрасте. Это так взволновало тюльпана, что ему ничего больше не оставалось делать, как позволить ей отдаться еще несколько раз. Однако он решил положить конец этой авантюре, которая могла привести к весьма серьезным неприятностям. В конце концов, ведь семейство Ташер рано или поздно выйдет из состояния комы. Он представил себе множество папаш, мамаш, братьев, дядюшек, кузин. Эти семейства с островов всегда славились своей многочисленностью, предъявляющих ему счет за бесчестие, которое он посеял, если так можно выразиться, среди них в лице их дорогой Розы. Кроме того, не пора ли было как-то урегулировать его положение на борту с капитаном судна? Ему предоставят отдельную каюту, и пылкая креолка никак не сможет расценить это официальное решение как оскорбление, и, кроме того, чем также не следует пренебрегать, в этом случае он сможет прибыть во Францию с достоинством. Не будем забывать, что этот солдат, понятно, что мы говорим о тюльпане, немало сделал за последние годы. Америка, походы с Джоном Полем Джонсом, награда, полученная совсем недавно за взятие крепости, или, если хотите, пылкой пизанской башни по имени Вильгельмина, схватка в течение стольких часов с бушующим океаном, этого было слишком много для одного человека. Вот почему, воспользовавшись тем, что Роза заснула мертвым сном, через полчаса он высунул голову в коридор. Только голову, так как он был совершенно голым. Его одежда. В каюте не нашлось ни одной детали из его туалета. Он понадеялся, что его вещи повесили сушиться на ветру. Может быть, боцман, бывший их сообщником, сможет что-то рассказать о его вещах, иначе ему придется предстать перед капитаном в одежде Адама. Пожалуй, тот никогда не видал подобного зрелища. К несчастью, коридор был пуст, ни малейших признаков боцмана, и тюльпан почувствовал с неприятной дрожью, что солоноватый ветер предательски продувает его насквозь. Он был неправ. Именно в этот самый момент боцман Пенальто, тот самый, который должен был кашлять в случае опасности, намеревался сообщить о его присутствии на борту капитану Гамелену, так как он полчаса тому назад услышал, что капитан, которому Кюре Эсперандье выдал из-за его головной боли добрую дозу опиумной настойки, наконец-то пришел в себя. Пенальто толкали нелояльность, незапоздалое чувство страха из-за нарушения дисциплины и небоязнь санкций со стороны капитана. Он просто ревновал, вот и все. Он просто больше был не в состоянии слушать сладострастные вопли этой маленькой потаскушки, которую он сам неоднократно пробовал прижать где-нибудь в уголке, но напрасно. Теперь он лицемерно пытался представить капитану все в лучшем виде. «Я вытащил его из воды, я положил его на палубу и пошел предупредить вас, но вы отдыхали. Я вернулся снова на палубу и никого не обнаружил. Господин Кюре не разрешил мне немедленно вас разбудить». «Не мог же он снова свалиться в воду», — пробормотал капитан, еще не совсем придя в себя. «Боже мой, Пенальто! Но это же английская свинья! Теперь я припоминаю, что этот баркас носил английское название, которого я не запомнил. Возьмите четырех человек и обыщите весь корабль. Этот тип непременно шпион».